Глава 45. «Сюрприз!» — восклицает Реф. Утратив дар речи, я думаю о том, что лучше бы у меня на голове не было тиары. Лукас, руки которого в карманах темного пиджака, говорит, глядя на меня. «Вы сказали, что я непременно должен объявиться на ее дне рождения в качестве сюрприза. И что ей это понравится, без вопросов. Но так ли уж безупречен этот план?» «Да!» — отвечает Клэм. «И Джорджина выглядит довольной, видя меня?» Он притворяется, будто изучает мое выражение лица и улыбается. «Я слишком потрясена, чтобы улыбаться». «Она онемела от радости», — говорит Реф и, приблизившись к столику, ставит поднос. Я чувствую их напряженное ожидание. Я нервно сглатываю, пытаясь овладеть собой. «Привет. Что происходит?» «Мы пытались придумать, как устроить тебе самый лучший день рождения, такой, как ты заслужила после всего, что тебе пришлось пройти», — запинаясь, произносит Джо. «И мы подумали, что лучшим подарком будет, что тебе хотелось бы увидеть Лукаса, и мы предложили Лукасу прийти». «Они считали, что нам нужно поговорить», — объясняет Лукас. «Я уже подумывал связаться с тобой, и тут на меня вышли Клэм и Джо». Я смотрю на Клэм, которая в восторге от содеянного, и на Джо, которая все еще сильно нервничает. Затем перевожу взгляд на Лукаса, который не имеет никакого права чувствовать себя столь непринужденно. Он снова улыбается. «Я бы не пришел, если бы мне не нужно было что-то сказать. Но я могу уйти домой, если мне здесь не рады, без обид». «Нет, все окей», — отвечаю я. «Своих друзей я буду убивать позже, причем медленно». «Я не имею ничего против того, чтобы сказать то, что должен, при твоих друзьях, если это тебя не смущает». «Нам бы действительно этого хотелось», — вставляет Клэм, прежде чем я успеваю ответить. «Ах ты, чёрт», — говорю я. «Откуда я знаю, смутит ли это меня, когда неизвестно, о чем пойдет речь?» «На самом деле это должно смутить только меня», — говорит Лукас. «Окей». Я кладу на колени вспотевшие руки, пытаясь успокоиться. «Я вот о чем подумал. Теперь, когда мы разобрались с нашим прошлым, смогу ли стать частью твоего настоящего?» Мое сердце бешено колотится, потом замирает. Я открываю рот и снова закрываю. И, наконец, спрашиваю. «Ты просишь меня вернуться в Уикер?» «Нет». Я спрашиваю, сходишь со мной куда-нибудь пообедать? Когда-нибудь. «Я вижу, сегодня ты занята. Я приглашаю тебя на свидание». Я делаю паузу, и внутри разливается солнечный свет. Лукас Маккартни приглашает меня на свидание? «Разве ты живешь не в Дублине?» «Нет, ведь ты здесь. Я подал заявление о переходе. Надеюсь, босс подпишет его. Хотя он настоящий идиот». «Я ничего не могу с собой поделать. Мы глупо усмехаемся друг другу». «Лукас вернулся ради меня? Он сделал это из-за меня?» «Я отрепетировал это с Девлином», — говорит Лукас. Цитирую. «Давай же ты, мрачный ублюдок, ты можешь и получше. Ты наговорил мне гораздо больше, когда сох из-за нее последние несколько месяцев». Я смеюсь. Сох. Никогда и на секунду не могла вообразить, что он хочет меня так же, как я хочу его. Мне казалось, что с этим покончено навсегда. Я сказал Деву, я не должен давить на нее, нужно действовать хладнокровно, просто пригласить ее на свидание и на этом остановиться. Он сказал, «Люк, засунь в задницу свое хладнокровие. Ты и так уже вел себя с ней, как долбанный придурок. Довел ее до того, что она уволилась. А она была превосходной барменшей. Так что большое тебе спасибо. Скажи ей честно о том, что чувствуешь. Судя по тому, что ты говоришь, ты в долгу перед ней». «Это невероятно», — тихо произносит Джо. «Итак, когда я говорю, что думал о том, захочешь ли ты сходить когда-нибудь пообедать», Лукас переводит дух и продолжает. «Вот о чем я действительно думаю. Надеешься ли ты, как я, что у нас будет одно из тех первых свиданий, которые длятся дни и ночи? И не только из-за страстного желания, но и потому, что мы не можем вынести разлуку». Леди за нашим столиком громко вздыхают, и я заливаюсь краской. «Вот что я на самом деле подразумеваю под обедом. Хотела бы ты, чтобы я снова в спешке снял с тебя майку. Но на этот раз не потому, что она смочена мочой стриптизера. Я хохочу». «Ребята, похоже, вам есть что вспомнить», — бормочет Реф. «Я думаю о том, захочешь ли ты, чтобы мы проводили так много времени вместе, что было бы лучше приобрести нашу собственную квартиру. Разумеется, с комнатой для Кита». «Кто такой Кит?» — громким шепотом спрашивает Клэм. «Моя собака», — отвечает Лукас. «О, извини, я подумала, что у тебя есть брат-идиот или что-то в этом роде. Продолжай», — говорит Клэм, в то время как Реф закрывает ей рот ладонью. «То, о ком ты подумала, у меня тоже имеется», — говорит Лукас. «А как насчет комнаты для Джемми?» — осведомляюсь я. «И Джемми, само собой». Лукас делает паузу. «Я думал о том, захочешь ли ты, чтобы кто-то застегивал тебе молнию на платье перед вечерним выходом в свет. Захочешь ли, чтобы был кто-то, кого можно позвать первым в кризисной ситуации? И можно было бы кому-то послать сообщение, чтобы принес жареную рыбу с картошкой, когда тебе будет некогда приготовить обед. И чтобы кто-то сидел в углу во время визита к твоей семье и говорил твоим родным, как им повезло, что у них есть ты. А еще о том, захочешь ли ты, чтобы кто-то принес тебе аспирин, когда у тебя простуда. И о том, что если тот дерьмовый комик когда-нибудь приблизится к тебе на 10 шагов, то я дам ему по морде. Честно говоря, если я его увижу, то, вероятно, сделаю это независимо от того, буду ли твоим бойфрендом. Просто потому, что он полное дерьмо, и ему причитается. И ни один суд на свете не признает меня виновным». Мои друзья аплодируют и кричат «Слушайте, слушайте». Лукас берет меня за руку, его теплые пальцы охватывают мою ладонь. «Я думал о том, Джорджина, смогла бы ты вообразить, будто снова в меня влюблена так, как я влюблен в тебя. И поскольку ты лучшее, что было у меня в жизни, не могла бы ты дать мне шанс попытаться стать лучшим, что было у тебя в жизни? О, Господи. Я и смеюсь, и плачу, и, кажется, все остальные тоже. Кроме Рева, который бормочет. Ура, планка только что поднялась на высоту, недостижимую для всех нас остальных. Я встаю, поправляя тиару. Я хочу все, о чем ты сказал. Спасибо тебе. Предложение принимается, особенно та часть, где ты забегаешь в лавочку зажаренной рыбы с картошкой. Ну как, я смутил тебя? Кажется, я добился только того, что смутился сам. Ты... Я запинаюсь, так как трудно объясняться в Лескар, в этой маленькой нетерпеливой компании. Честно говоря, это все, чего я могла когда-либо желать. Ты все, чего я когда-либо желала. До сих пор я не смущалась, но когда наступил момент «и тут мы целуемся» при зрителях, это другое дело. Мы неуверенно переглядываемся, и Лукас говорит «извините нас на минутку, пожалуйста». Он протягивает мне руку, и я позволяю увести себя из паба. Мы выходим в арктический холод улицы. Лукас поворачивается, притягивает меня к себе и целует со страстью, которая все еще кажется мне неожиданной. В этом поцелую есть весть. Это то, чего он ждал и хотел сделать, и теперь демонстрирует, как сильно этого хотел. Я чувствую в этом поцелуе все наше будущее. Я отвечаю на поцелуй Лукаса столь же страстно, запустив пальцы в его волосы. На этот раз мне не нужно ни убеждать его, ни предаваться пустым надеждам. Я думала, ничто не может сравниться с тем, что мы чувствовали, когда были тинейджерами. Но я ошибалась. На этот раз лучше. Теперь мы уже не чистые листы. Мы взрослые, которые написали, кто мы, и решили, кем хотим быть. Мы приносим теперь гораздо больше друг другу и хотим разделить это. Когда мы отрываемся друг от друга, Лукас кивает на дверь. «Извини, но есть предел тому, что я готов делать при публике. Я не настолько современен». «Я тоже», — смеюсь я. «Я застряла в, думаю, 2005-м. Этот год был для меня великолепным». «И для меня», — говорит он. «Господи, Джорджина, я скучал по тебе. Почему ты мне не позвонила?» Лукас берет меня за плечи. «Все, что тебе нужно было сделать, это сказать, что ты хочешь, чтобы я был рядом. И я бы примчался. Но ты же вернулся в Ирландию. Когда ты меня спросила, я только сказал так». «Хотел дать понять, что не собираюсь, ну, ты знаешь, маячить перед тобой и сохнуть, преследовать тебя как Хитклифф. Я думал, это ясно, что я буду ездить туда-сюда. Я полагал, что моя речь о том, как я был безумно в тебя влюблен, была достаточным доказательством, если ты в нем нуждалась. Был влюблен в меня 12 лет назад. А почему это должно было измениться? Ничего не изменилось. Нет, на самом деле изменилось. Теперь я люблю тебя даже сильнее, чем тогда. Мы с Лукасом собираемся снова поцеловаться, но он колеблется». «Должен сказать, что я всего в одном поцелуе от того, чтобы предложить. Давай отменим празднование дня рождения. Но это было бы невежливо по отношению к твоим друзьям. Давай отложим этот поцелуй на потом». Я со смехом соглашаюсь. На потом. Я едва могу поверить, что это время придет. Но на этот раз оно действительно придет. Повернувшись, мы возвращаемся в паб, держась за руки. «Думаю, ты остаешься, Лукас». Рев ставит перед ним пинту пива. Лукас сбрасывает пальто и занимает свободный стул, все еще крепко, держа меня за руку. Клэм и Джо от полноты чувств сжимают его свободную руку с дружеской фамильярностью. Эта маленькая минута невероятно емкая. Все изменилось. Мы добрались сюда. Это был долгий кружной путь. Вечер длится, и Лукас, из вежливости, сосредоточившись на беседе, держит под столом мою руку, не в силах отпустить ее. Наши пальцы сплетаются. Я смотрю на него, и его темные глаза, насмешливые и умные, отвечают на мой взгляд. Не знаю, о чем он думает. Я предвкушаю, как буду это выяснять.